постройки, — повторил Рэмп. — Сарай для пересадки растений, раздевалки у бассейна и одна рядом с теннисным кортом. Вот и все, если не считать Бельведер. А помещение для обслуживающего персонала? Вся прислуга живет здесь, в доме. Наверху один из коридоров ведет к их комнатам. Сколько обслуживающего персонала? Ну, Мадлен, конечно, две горничные и садовник. Садовник не живет здесь, у него пятеро сыновей, из которых ни один не состоит у нас в штате, но все время они помогают делать ему кое-какую работу. Кто-нибудь из прислуги видел своими глазами, как уезжала ваша жена? Одна из горничных, убиравшая передний холл, видела, как она вышла из дома. Я не знаю точно, видел ли кто-нибудь, как она отъезжала. Если вы хотите спросить у них, я могу сходить за ними сейчас же. А где они? У себя в комнатах наверху. Когда у них заканчивается работа? В 9. Но они не всегда сразу уходят к себе. Иногда сидят на кухне, разговаривают, пьют кофе. Сегодня я отправил их наверх пораньше. Не хотел тут никаких воплей. Они очень расстроены? Рэмп кивнул. Они с ней давно и склонны считать, что их долг ее оберегать. Как насчет других домов? Только один. На побережье Брод-Бич, Малибу. Насколько мне известно, она туда никогда не ездила. Не любит воду, не плавает даже здесь, в бассейне. Тем не менее, я звонил туда дважды, и ничего. Она ничего не говорила недавно, в последние несколько дней или даже недель о том, чтобы уехать. Уехать куда-нибудь одной. Абсолютно ничего, и я. Никаких намеков, оброненных невзначай. Замечаний, которые тогда могли показаться ничего не значащими, а теперь приобрели смысл. Я сказал «нет». Румянец на лице Рэмпа стал еще ярче. Он так сильно прищурился, что у меня застучало в висках. Майло ждал, постукивая ручкой по блокноту. Рэмп сказал, но это было бы лишено всякого смысла. Она хотела иметь больше контактов с другими людьми, а не меньше. В этом и была вся суть ее лечения, вернуться к общению с людьми. Откровенно говоря, я не вижу смысла в такой ориентированности ваших вопросов. Не все ли, черт возьми, равно, что она говорила? Бог мой, ведь она не на каникулы отправилась. С ней что-то случилось вне дома, и вам следовало бы съездить в город и как следует потрясти этого психопата Маклоски, поучить настоящей полицейской работе тех идиотов, которые его отпустили. Он тяжело дышал, на висках вздулись вены. Майло сказал, перед тем, как ехать сюда, я был в центральном отделе и разговаривал с детективом, который допрашивал Маклоски. Этот парень, Брэдли Льюис, не самый лучший коп, но и не самый худший. У Маклоски железное алиби. Он кормил бездомных в помещении миссии, где живет. Всю вторую половину дня он чистил картошку, мыл посуду и разливал по мискам суп. Его видели десятки людей, в том числе и священник, который заправляет этой миссией. Он никуда не отлучался с полудня до 8 вечера, так что у полиции не было никаких оснований брать его под стражу. А в качестве важного свидетеля? Нет преступления, нет и свидетеля, мистер Рэмп. С точки зрения полиции, это просто случай, когда какая-то дамочка не вернулась вовремя домой. Но вы-то знаете, о ком идет речь? Что этот тип сделал? Верно. Но он отсидел положенное, и срок его условного освобождения истек. С точки зрения закона, он обычный гражданин. У полиции нет к нему претензий. А вы разве не можете ничего сделать? Еще меньше, чем ничего. Я имел в виду не юридические тонкости, мистер Стерджис. Майло усмехнулся, сделал глубокий вдох. Сожалею, но я крайне озабочен своей репутацией. Я говорю серьезно, мистер Стерджис. Я тоже, мистер Рэмп. Майло больше не улыбался. Если вы ищете помощи такого сорта, то набрали совсем не тот номер. Он спрятал ручку в карман. Рэмп сказал: «Послушайте, я не хотел». Майло жестом руки остановил его. «Я знаю, что ваша жизнь превратилась в ад. Знаю, что эта вонючая система ни к черту не годится. Но цепляться сейчас к Маклоски не в интересах вашей жены. В центральном отделе сказали, что когда они отпустили его, то отвезли домой. Своей машины у него нет. И он лег спать. Допустим, я иду к нему туда, бужу его. Он отказывается меня впустить. Тогда я врываюсь силой, играю в крутого Гарри. В кино такое получается, как по маслу. Запугивание дает результат, он во всем сознается, и хорошие парни побеждают. В реальной жизни он нанимает адвоката, подает в суд на меня, на вас. Дело получает огласку в средствах массовой информации, и в этот момент вплывает танцующей походкой ваша жена. У нее поломалась машина, и не было возможности добраться до телефона. Настоящий хэппи-энд. Вот только она опять возвращается на первые полосы газет. Центральная статья для колонки «Хроника», не говоря уже о том, что ей придется смотреть, как выкладываете вы, Маклоски, энную сумму или парочку лет выступаете в качестве ответчика. Как это скажется на ее психологическом прогрессе? «Дьявольщина!» — проворчал Рэмп. «С ума можно сойти!» И покачал головой. «Я попросил в центральном отделе понаблюдать за ним. Они сказали, что попробуют, но, честно говоря, это обещание немногого стоит. Если она не вернется к утру, я нанесу ему визит. Если ожидание для вас слишком тяжело, я поеду к нему прямо сейчас. Если он меня не впустит, я останусь сидеть там всю ночь и буду смотреть на его дверь. Потом напишу вам подробный отчет о наблюдении, который будет звучать очень впечатляюще. Я беру с вас $70 в час плюс расходы. Час пустышка стоит столько же, сколько и результативный. Но я прикинул, что за такие деньги вы вправе рассчитывать на определенную самостоятельность суждений с моей стороны. И в чем же состоит ваше самостоятельное суждение, мистер Стерджс? В данный момент можно найти и получше способы расходовать мое время. Например? Например, продолжать обзванивать больницы, звонить на станции обслуживания, которые открыты всю ночь, позвонить в автоклуб, если вы в нем состоите. Состоим. Похоже, все это я и сам могу делать. Можете, не стесняйтесь. Чем больше людей включится в эту работу, тем быстрее мы ее сделаем. Если вы хотите заняться этим сами, я напишу вам список того, что еще вы можете сделать, и побегу. А что еще я могу сделать? Связаться с больницами и независимыми компаниями скорой помощи, держать контакт с дорожными подразделениями различных отделов полиции, чтобы информация не затерялась в суматохе. Такое случается сплошь и рядом, поверьте мне. Если захотите идти еще дальше, обзвоните авиакомпании, чартерные службы, агентство по прокату автомобилей, отслеживайте кредитные карточки. Узнайте, какими она пользуется, договоритесь с компаниями, чтобы эти номера были взяты на заметку. Так что, как только ими воспользуются, мы будем знать, где и когда это произошло, и получим информацию без задержки. Если она не вернется к утру, я тоже начну работать с ее банковскими документами, смотреть, не сняла ли она недавно какой-нибудь крупной суммы. На ее счетах требуется и ваша подпись.